Братья и сестры, первое место мы с вами прочтем из первого послания апостола Петра, 1 главы, 3 стих. Ну, мы прибегнем к нескольким стихам. Тема довольно-таки серьезная. Апостол Петр в радости, благоговении, в славе Богу восклицает: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Ну, дальше там говорится и к наследству нетленному и так далее. Петр возносит славу и превозносит Бога, что Он по Своей великой милости к нам возродил нас воскресением Иисуса Христа к упованию живому. Вот о живом уповании мы сегодня с вами почитаем, братья и сестры. Что это за живое упование? Здесь присутствует слово «возродивший». А без возрождения живого упования не существует. Все мы знаем, когда к Иисусу Христу ночью пришел Никодим, один из учителей израильских. И помните, как он вступительное слово Иисусу сказал: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус как будто не обратил внимания на эти слова, говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим спрашивает: как может родиться человек, будучи стар? Я дальше не говорю. Иисус повторяет, уточняет: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Не может войти. Так вот, понятие возрождения от Духа Святого и от Слова Божия очень много открывает нам вот апостольское свидетельство. Вот посмотрите. Иаков в первой своей главе так свидетельствует. 18 стих. «Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Апостол Петр в этой же первой главе, 22 стихом, так говорит: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого». Посмотрите. «И пребывающего век». Братья и сестры, вот рождение подразумевается, или возрождение, от Слова Божьего и Духа Святого. Начало этому возрождению, я думаю, нам тоже известно. Когда мы читаем Деяния апостолов, вторую главу, в день Пятидесятницы, те, которые слышали проповедь Петра, помните, умилились сердцем и спрашивают Петра и прочих апостолов: «Что нам делать, мужи, братья?» Помните ответ Петра? «Покайтесь, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». А начало этому мы читаем первой главе Ефесянам, 13 стих. Очень ярко, братья и сестры, апостол Павел это отмечает. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть, если я поверил Иисусу Христу, Сыну Божию, как Спасителю моему, и покаялся, то смотрите, запечатлены обетованным Святым Духом. Значит, Святой Дух кладет печать на кающуюся и уверовавшую душу, и этим самым уже как бы его начало рождения, именно рождение от Слова Божьего и от Духа Святого. Кто помнит во втором послании Тимофею 2 главе 19 стих, там говорится вот о чем. «Познал Господь своих», да? «И положил печать». Вот печать Божия от Духа Святого на тех, которые приблизились к Богу верою и покаянием, и они получают это рождение, рождение свыше, рождение от Духа Святого и от Слова Божия. Удивительно, апостол Петр во втором своем послании так говорит, смотрите, братья и сестры, 4 стих, как 3, простите, да, 4, «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Братья и сестры, как нам это понятно? Сделаться причастниками божеского естества. Ну, мои дети, они причастники моего естества, правда? Ваши дети причастники вашего естества. Ну, а мы рожденные от плоти, земляне, как мы можем сделаться причастниками божеского естества? Только так, когда Дух Святой возрождает нас, кладет печать свою на нас, освящает нас и дает нам свидетельство, что мы получили мир с Богом. Мир с Богом. Это живое упование. Сколько упований и вер на земле, братья и сестры, я думаю, вам всегда задавали неверующие вопросы. Сколько вер на земле? Какая вера правильная? Какая вера истинная? Все хвалят свою веру, все хвалят свое упование. А какая вера правильная? Только такая вера и только такое упование, где возрождение от Духа Святого. Это живое упование, и другого упования без возрождения от Слова Божия и Духа Святого не существует. Не существует. Удивительно, апостол Иоанн пишет. Посмотрите, в 3 главе, 9 стих. «Рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Рожден от Бога. В 5 главе, 4 стих. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Вера наша. Как-то в Динской иду в собрание, а возле дома нашего брата стоят две женщины. Обои свидетельствуют. Но я думаю, вы понимаете, о ком речь идет, да? Но я подхожу, вроде бы некрасиво встревать или как, ну, вмешиваться в чужую беседу. Тем не менее, я не мог этого пройти мимо этого. Спрашиваю, вы о Боге проповедуете? Да. Вы верите Богу? Да. Мы любим Бога и имя Его знаем. Хвалятся, братья и сестры, мы имя Его знаем. Я, говорю, тоже знаю имя Бога. А можно вас спросить? Пожалуйста. Вы возрожденные от Бога? Нет. Нет. А вы Слово Божие читаете? Вы Евангелие читаем? Читаете? Читаем. А разве вы не знаете, что Христос сказал, что если кто не родится свыше, не родится от воды и Духа Святого, не войдет в Царствие Божие? Вы это не читаете? А мы этого не знаем. Братья и сестры, эти люди обманутые сами и ходят, обманывают всех других. Почему? Потому что их руководители выделили им те места из Писания, на которых они должны, о которых только говорить. Все остальные места у них вне внимания. Эти люди не исследуют Писание и потому заблуждаются. Но я вернусь к упованию, братья и сестры. Вы знаете, очень много мы имеем примеров в Священном Писании. Когда Синахирим, царь ассирийский, прислал Рабсака к Иерусалиму, чтобы осадить его, помните слова его в адрес Езекии? Что это за упование, на которое ты уповаешь? Для войны нужны совет и сила. Ты на Египет уповаешь, на эту трость надломленную? Если кто опрется на нее, оно поранит ему руку. Или уповаешь на Бога, жертвенник которого истребил Исаия, то есть истребил Езекия. Но там речь шла о тех идолах, которых истребил Езекия. Но он уповал на живого Бога. И мы знаем, что Бог защитил. Вы знаете, братья и сестры, некоторое время я как-то себе хотел уяснить. Ну вот упование, да, слово и в 32-м псалме сказано, что уповай на Бога, и Он, предай путь Ему, и Он совершит. В 21-м псалме сказано, 5 стих, на Него уповали отцы и не оставались в стыде. Думаю, ну как же объяснить вот это слово упование? Продолжительное время после того, как я уверовал, ну, я сам себе задавал этот вопрос. А вот Господь мне открыл в первой послании к Коринфянам, в 13 главе, ответ, последний 13 стих. «А теперь пребывают сии три». Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. В 10 главе послания к евреям, 35 стих, помните, что говорит? «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволи к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Братья и сестры, какие бы сложности, какие бы трудности, как бы нам тяжко не приходилось, так сказать, преодолевать поприще земное, по вере в Иисуса Христа, взирая на Него и начальника и совершителя нашей веры, не будем оставлять упования, потому что Ему, живому упованию, предстоит великое воздаяние. Да благословит Господь нас в этом. Аминь. Аминь. Молиться будем.